Как писала южнокорейская интернет-газета Минплюс, Южнокорейский совет по вопросу отряда самопожертвования 23 февраля распространил заявление протеста против Министерства иностранных дел, навязывающего снести статую девочки. Он отметил, Министерство иностранных дел со ссылкой на какой-то международный обычай отослало официальное извещение о сносе статуи девочки, воздвигнутой у японского генконсульства в Пусане. Нарушает международный обычай именно правительство Японии, которое требует снести статую девочки, по-прежнему не раскаиваясь в своих прошлых сексуальных преступлениях. И Министерство иностранных дел Южной Кореи не прилагает активные усилия для восстановления прав своих граждан и нарушает международный обычай, навязывая снести статую девочки, как того требует японское правительство.